-9. Сегодня мы заканчиваем исследовать моря и отправляемся в китовое святилище. А что это? Церковь в честь китов? Ева смотрит на меня снизу вверх, я держу ее за руку. После вчерашнего посещения аквариума она никак не может прийти в себя. Она права. Название действительно звучит довольно двусмысленно. Нет, милая. Это такое место тут в море, где живут дельфины, киты, черепахи и кашалоты. Заповедник. Ой, мне так хочется черепаху, как та, которую мы видели вчера. Но мы не можем забрать черепаху из моря. Ведь это морская черепаха. Так ее уже забрали. Теперь она живет в аквариуме. Как всегда, мне нечего возразить. Я и моя юная спутница отправлены на спецзадание. Купить на всех рогаликов. Они здесь немного не такие, как делает мой тесть, но тоже ничего. Вчера в гостинице завтрак был настолько скудным, что нам пришлось выйти на улицу в поисках чего-нибудь более подходящего. Через 2 часа мы уже на борту небольшого корабля, с которого можно смотреть за китами. Всего около 30 человек. Лоренцо восхищенно разглядывает устройство корабля, который вот-вот отправится навстречу с самым огромным млекопитающим Средиземного моря. Паула невероятно спокойна. В последнее время я веду себя точно аниматор из турагентства. Изо всех сил стараюсь развлечь клиентов, придумывая все новые и новые маршруты. Совершенно очевидно, что сегодня наша прогулка посвящена Еве и ее любви ко всему живому. Сначала мы видим дельфинов. Они играют в воде и плывут за нашим корабликом, точно акробаты из цирка «Дю Солей», которые показывают хорошо заученный номер. Это так красиво, что кажется каким-то ненастоящим. Мне жарко от солнца и налипшей соли. Но сегодня я почти не устал. Я стараюсь дышать медленно и спокойно, а моя дочь радостно галдит, бегая вокруг бортика. Вдох-выдох, вдох-выдох. Я слышу свое хриплое дыхание, чувствую, как раздуваются раненые легкие. Похоже на шипение. Да нет, это шипение и есть. Я оборачиваюсь, и передо мной открывается невероятное зрелище. Огромный кит плывет совсем рядом с нашим кораблем и выпускает огромный фонтан. С этой стороны стою я один. Все остальные побежали на другую сторону смотреть на веселых дельфинов. Меня так и тянет достать из рюкзака свой старенький полароид, но я стою точно приклеенный. Огромное животное смотрит на меня. Его гигантский глаз пристально уставился прямо в меня. Я улыбаюсь, но он не понимает. Кажется, он хочет мне что-то сказать. Мы внимательно изучаем друг друга, а в воздухе фоном звучит щебетание акробатов-дельфинов. Кит без малейшего усилия плывет совсем рядом с лодкой. Я даже могу расслышать его дыхание. Это мгновение — чудо совершенного покоя. В какой-то момент мне ужасно хочется прыгнуть в воду и исчезнуть навеки в морской синеве. Красивый бы получился конец. Я даже было ставлю ногу на парапет, чтобы спрыгнуть за борт, как вдруг ко мне подбегает Ева, которая первая заметила моего товарища и принимается кричать. «Кит! Кит! Сюда!» Все, кто стоял на другой стороне, бегут ко мне, опасно накреняя кораблик. Прощай, покой. Робкое существо мгновенно погружается в воду и скрывается, положив конец великолепному спектаклю. За это утро мы больше никого не увидели. Когда мы возвращаемся на берег, день уже клонится к вечеру. Ева счастлива. Она встретила 12 дельфинов, 4 чайки и кита. Мне тоже полегчало. Немного неземного спокойствия кита передалось и мне.